Глава 15. 1. Шуршание листвы становится громче. Сидящий на дереве ворон поворачивает голову в сторону звука. Ветер подгоняет человека в спину, то ли желая прогнать, то ли поторапливая сделать задуманное. Тот в последний раз осматривается по сторонам. Выражение его лица непроницаемое, бледное, как восковая маска. Человек подходит к автомобилю, притаившемуся между деревьями с низкими голыми ветвями. Он открывает дверь и смотрит на того, ради кого он сегодня здесь. Маска безразличия дает трещину. Через изогнутые уголки губ и раздувшиеся ноздри его лицо теперь выражает презрение. Но уже через пару мгновений человек вновь становится собой, истинным собой. Тем, кто не только может, а должен вершить правосудие над такими, как этот. Теперь беспомощный грешник. Он надевает черные перчатки. Их кожаный скрип перебивает шум поднимающегося ветра. Человек протягивает ладони к грешнику, который сонно бормочет, но не сопротивляется, подхватывает его под руки и тянет вверх, шумно выдохнув сквозь зубы. «Тяжелый, сука!» — думает человек, рывком приподнимая грешника. Каратель делает шаг назад, поднимает руки, и массивное тело грузно падает с сиденья машины прямо на покрывало из опавших листьев. Человек выпрямляется и осматривается по сторонам. Никого, кроме маслянистого взгляда нахохлившегося ворона, что сидит на дереве. Но человек не замечает его присутствия. Осознанно или нет? Ведь что может сделать птица? Позвать на помощь? Защитить? Она может только взмахивать крыльями и кричать. Кричать что-то бессвязное, такое же глупое и неосознанное, как бормотание грешника у ног карателя. Он хватает тяжелое тело под лопатками и вновь тянет вверх. И хотя у человека нет ни малейшего желания возиться с ним, ему нужно выполнить свою работу идеально. Ворон на дереве поднимает клюв вверх и издает громкий щелкающий звук. Каратель тяжело дышит, но продолжает тащить грешника дальше от машины. Ему дается это с трудом. Вены на висках и шее вздулись от напряжения, ладони вспотели, но человек упорно, шаг за шагом, двигается все глубже в лес. Над их головами, широко расправив крылья, летят три черные птицы. Они каркают, кружат над погруженной в полумрак поляной, по которой медленно движется каратель, несущий свою жертву в одно ему известное место. Человек поднимает голову в тот самый момент, когда один из воронов с громким криком обрушивается на него. Он разжимает пальцы, и грузное тело падает, заваливается на бок. Грешник тихо стонет, пытаясь открыть слипшиеся веки. Ветер подхватывает птицу и уносит выше, из-за чего человек остается невредимым. Птица громко кричит, и этот звук подхватывают остальные вороны. Каратель окидывает взглядом поляну, ищет что-то или кого-то среди деревьев и нагибается над телом. Почти белое лицо грешника не выражает эмоций. Массивная грудь вздымается все реже, глаза закрыты. Он еще жив, но ему осталось недолго. «Здесь его не найдут», — думает человек, выпрямляется во весь рост и отходит от тела. Уже другая черная птица с криком пикирует с ветки, растопырив острые когти перед собой. Каратель поднимает руки, защищая голову от атаки, и уходит в сторону. Второй ворон нападает сзади и цепляет когтем куртку, потянув вверх. «Кыш! Отцепитесь!» Человек размахивает руками и ускоряется, пытаясь спрятаться от взбесившихся черных птиц среди деревьев. Ветер подгоняет тучи и сбрасывает на землю несколько дождевых капель. Остальные вороны продолжают надрывно кричать над головой. Эхо подхватывает этот звук, распространяя и множа его, унося глубже, в чащу леса. С поднятыми руками человек почти бегом добирается до автомобиля. Самая навязчивая птица не унимается, продолжая попытки расцарапать лицо тому, кто посмел прийти на их территорию, посмел возомнить себя тем, кем никогда не будет, посмел загубить уже не одну душу. Он открывает дверь машины и запрыгивает на водительское сиденье. Ворон размахивает крыльями и скребется острыми когтями в окно. Человек заводит автомобиль и разворачивает его, чтобы уехать. Приглушенный окнами машины воронний гвалт отвлекает, но каратель быстро возвращает самообладание и выезжает на широкую тропинку. Ворон в последний раз обрушивается на автомобиль, и, уносимый новым порывом ветра, поднимается ввысь. Дождь усиливается, капли барабанят по лобовому стеклу. Ворон садится на ветку ближайшего дерева и, тяжело дыша, смотрит на человека за рулем удаляющейся машины. Изумрудный отблеск переливается в его черных глазах в тот момент, когда он приподнимает голову и издает долгий, громкий, пробирающий до костей крик. 2. Алиса нажала на кнопку рядом с дверью и через пару секунд услышала пищащий звук, приглашающий внутрь. Зайдя в помещение, она увидела за столом улыбающуюся девушку, которая поприветствовала ее, предложила надеть бахилы и повесить верхнюю одежду в гардероб. «Присаживайтесь. Николай Александрович скоро освободится». Регистратор указал рукой на мягкие диванчики. Сердце в груди Алисы забилось сильнее только от одного упоминания имени психотерапевта. Она старательно отгоняла его образ из своих мыслей, но последние несколько недель вспоминала о нем все чаще и чаще. Николай Александрович не заставил себя долго ждать. Уже через 5 минут девушка увидела высокого, темноволосого мужчину в халате поверх темно-серой водолазки. Он приподнял уголки губ вверх, взял протянутую ему папку и повернулся к ожидающей его пациентке. «Доброе утро, Алиса. Пройдемте в мой кабинет». Та поднялась с дивана и проследовала за ним. Его широкая спина в белом халате часто появлялась во снах Алисы, но более приятных, чем те, что беспокоили ее теперь. Девушка присела на мягкое кресло напротив его стола и посмотрела на психотерапевта. Он был по-настоящему красив. Гладко выбритое лицо с четкой линией скул и подбородка выглядело гармонично и мужественно. Глаза цвета пасмурного неба с нависающими над ними бровями очаровывали каждого, кому посчастливилось столкнуться с ним взглядом. Четко очерченная верхняя губа мягко ложилась на пухлую нижнюю всякий раз, когда мужчина улыбался идеально ровными зубами. Густые волосы с прямым пробором и гладящими виски прядями идеально завершали образ рокового красавца. Николай Картунин, если и не сошел с небес, то точно был произведением искусства, на которое не была способна даже кисть Алисы, которая далеко не раз пыталась изобразить его портрет, не упустив ни одной детали. Ему было около 35 лет, однако единственным, что говорило о возрасте, были едва заметные морщинки на лбу, складывающиеся в гармошку каждый раз, когда он хмурился. Пока она рассматривала его, словно видела в первый раз, врач искал на своем столе папку, повернувшись идеальным профилем к Алисе. Когда Николай Александрович сел напротив, девушка вновь отметила широкие плечи и сильные руки с перекатывающимися под рукавами мышцами. Мужчина положил кисти на стол, открыв ее взору большие ладони, на которые Алиса переключила внимание и еще глубже задумалась. Она не была маленькой девочкой во всех смыслах. Возможно, казалась хрупкой от недостатка веса, с выпирающими под кожей костями. Но уже в школе она была выше сверстников и стояла первой в ряду на занятиях физкультуры. Плечи девушки были широкими, а ее фигура, даже несмотря на отсутствие жира на пикантных местах, по сей день считалась идеальной в индустрии красоты. Имея все шансы привлекать внимание мужчин лишь с помощью модного гардероба и легкого макияжа, она предпочитала прятать свое тело за закрытой одеждой и не подчеркивать достоинства внешности, о которых, скорее всего, даже не подозревала. Взгляд поднялся на плечи мужчины, который в это время молча наблюдал за Алисой, не тревожа ход ее мыслей. Она быстро посмотрела на его лицо. Губы Николая Александровича тронула мягкая улыбка. В глазах, как ей показалось, появилась теплота, словно солнце, выглядывая скромными лучами, разорвало плотное полотно серых туч. Алиса представила, что в объятиях этого мужчины могла бы впервые в жизни ощутить себя в безопасности. Он бы укрыл сильными руками, уткнулся губами в макушку, и только в его силах было бы спрятать ее от всех ужасов этого мира. Она не переставала думать об этом, но всякий раз отгоняла эти мысли как можно дальше. Ведь его задача состояла в обратном. Он должен был научить Алису справляться со стрессом, страхами и паническими атаками, должен рассказать, как держать удар и не принимать все близко к сердцу. Его задача состояла в том, чтобы научить ее не выживать, а жить в этом мире. «Рад вас видеть, Алиса!» Приятный мужской голос коснулся слуха девушки, возвращая ее в реальность. Та несколько раз моргнула, встретилась взглядом с психотерапевтом и быстро отвела глаза, уставившись на разделяющий их стол. «Здравствуйте, Николай Александрович», — ответила она, ощущая, как от недавних мыслей краснеет ее лицо. Девушка опустила взгляд в пол, почувствовав неприятный укол в районе груди. Спустя всего 2 месяца с их первой встречи Алисе пришлось признаться себе, что она влюблена в своего харизматичного психотерапевта. Эта мысль была неприятна, а горькое чувство безответной симпатии, хоть и не было для Алисы редкостью, все же доставляло определенный дискомфорт. И хотя она могла бы взять себя в руки, пригласить его пообщаться неформально, выпить кофе или что-то покрепче, и даже много раз прокручивала в голове, с какой стороны к этому подойти, но по разным причинам девушка так этого и не сделала. Николай Александрович упоминал о том, что у него крайне мало свободного времени, настолько, что едва на сон хватает. И что самое главное, страх Алисы получить отказ был настолько велик, что буквально заставлял ее терять дар речи. Поэтому ей оставалось довольствоваться картинами, которые она рисовала в своем сознании и видела ожившими во снах. Как обнимает его широкие плечи, нежно касается головой груди и вдыхает исходящий от него теплый аромат пачули. В то же время он осторожно притягивает ее ближе, кладет ладонь на затылок и мягко целует в лоб. Эти картины одновременно согревали и ранили. И девушка с огромным трудом возвращалась в реальность после таких сладких, тягучих и приятных снов. Однако атмосфера влюбленности рассеялась после их последнего конфликта, созревшего фактически на пустом месте. Алиса же так не считала. Она, привыкшая пить один препарат, должна была резко перейти на другой, тот, что назначают людям шизофрении. И хоть она помнила его слова о необходимости смены медикаментозного лечения, это все равно оскорбило и ранило ее. Алиса почувствовала себя преданной человеком, которому доверила свою личность и переживания. Сейчас, смотря на его приподнятые, надломанные формы брови и внимательный теплый взгляд, она снова ощутила смесь горечи и тоски, оставшуюся после глупой влюбленности в столь красивого и недоступного для нее мужчину. «Я, безусловно, рад с вами помолчать», — сказал тот с улыбкой. «Но наше время, к сожалению, ограничено. Чем бы вы сегодня хотели со мной поделиться, Алиса?» «На самом деле, мне правда есть, что вам рассказать», — на выдохе призналась Алиса, избегая встречаться с ним взглядом. Она вновь замолчала, пытаясь подобрать слова. Николай Александрович открыл папку перед собой и, пробежавшись по записям глазами, вновь вернул внимание на девушку. «Даже не знаю, с чего начать», — усмехнулась та, касаясь пальцами виска и потирая тонкую кожу. «Мне снятся сны. Не совсем обычные сны, и после них я не могу больше спать». «Рассказывайте, я весь внимание», — подбодрил мужчина, не сводя пристального взгляда с ее лица. «Это началось в конце августа. Ну, в смысле, эти образы стали мне сниться почти каждый день, с последних дней лета». «Для вашей психики подобное объяснимо высокой эмоциональной чувствительностью и впечатлительностью», — произнес Николай Александрович. «Или эти сны отличаются от тех, которые обычно вы видите?» «Да, это убийство. Во снах я вижу, как убивают людей», — поспешно ответила Алиса. «До этого вы смотрели видео с криминальным содержанием? Фильмы, сериалы? Может быть, читали книги?» «В том-то и дело, что нет». Девушка подняла на него глаза и увидела, что тот быстро записал что-то в папку. «И меня пугает даже не этот факт». Они помолчали немного, она собиралась с мыслями, а он не мешал ей это делать. Наконец, глубоко вдохнув, Алиса закончила. «Мне страшно, потому что мои сны и реальность связаны напрямую. Они сбываются, и я начинаю слышать голоса». «С этого момента, пожалуйста, подробнее». Николай Александрович нахмурился, отчего на его лбу появились такие знакомые морщинки. «Я имею в виду, что вижу во сне, как убивают людей, и через какое-то время узнаю, что эти самые люди мертвы. Именно так, как в моих снах». Мужчина хмыкнул. Алиса подняла на него взгляд и заметила на его лице недоверие. Нет, он не поверил. Пронеслось у нее в голове. Сердце больно ударилось о грудную клетку. «Я не вру», — сжав челюсть, процедила девушка. «Это правда происходит». «Что за голоса?» «Со мной говорит Вика. Та девушка, с которой у меня не получилось подружиться. Вы помните, наверное...» Алиса устало потерла глаза. «Только она с вами говорит?» «Да. Мне кажется... Да. Я не уверена». «Пожалуйста, продолжайте рассказ. Как давно это началось? Что именно вы видите и слышите?» Алиса набрала в легкий воздух и решила рассказать ему все детали своих снов и произошедших убийств. Даже если он не поверит, после этого она хотя бы пыталась. Мысль о том, что следователь Александр Белый поверил ей, придавала сил. Когда она закончила свой рассказ, то не смогла удержаться и посмотрела на лицо психотерапевта. «Занятно». Единственное, что сказал мужчина, не отрываясь от папки, в которую он что-то продолжал записывать. «Вы мне верите?» Алиса не смогла скрыть надежду, которая была в голосе. «Понимаете, дело не в том, поверил я вам или нет», — начал Николай Александрович. «Моя задача состоит не в этом. Я должен определить, что вызвало у вас эти видения или, корректнее, галлюцинации». Он сделал жест рукой. «И предложить метод лечения». «Но...» Она замолчала, закусив губу, и посмотрела сначала на Николая Александровича, потом в окно и вновь на него. «Позвольте уточнить, Алиса», — сказал мужчина. «Вы сейчас принимаете какие-либо лекарства?» Девушка стушевалась. Ей одновременно было стыдно признаваться, что она продолжала пить те таблетки, которые он назначал в первые их сеансы, и в то же время не хотелось ему врать. Но в том числе из-за их отсутствия Алиса пришла сегодня на прием. Наконец, под пристальным взглядом его серых глаз она призналась. «Да, я пью флуоксетин». «В какой дозировке и как часто?» Алиса замялась, но все же ответила. Брови мужчины приподнялись в удивлении. «Лекарства, которые я выписывал во время последней нашей встречи, вы их принимали?» «Нет». «Почему, Алиса?» Она ощутила, как холодок прошелся по спине от его тона. Николай Александрович закрыл папку и подался вперед, ища ее взгляд. Щеки девушки зарделись, она посмотрела на него в ответ. Врач смотрел на нее с поднятыми бровями, на его переносице и лбу образовались очаровательные морщинки. «Черт побери, какой же ты красивый!» — с досадой подумала девушка, пытаясь успокоить частое сердцебиение. «Я назначил другие лекарства, не из своей прихоти или желания вам навредить». Мужчина не отрывал от нее взгляд. «Напротив, я хочу помочь вам справиться с проблемами, а не создавать новые». «Я понимаю». Алиса опустила голову, услышав, как он вздохнул. «Не буду спрашивать, как вы достали рецептурный препарат без рецепта. Но хочу узнать, почему отказались принимать назначенные лекарства?» «Они же для шизофреников!» — выкрикнула девушка. «Я не шизофреник!» «Разве я хоть раз говорил, что вы им являетесь?» «Нет, но...» «Вы наверняка знаете, если долго принимать любой препарат или продукт, при этом не зная меры, то, как бы полезен он ни был, в итоге он больше навредит, чем принесет пользу. Нужно оставаться разумным человеком и не перегибать палку, ведь она может отскочить как бумеранг и, как в вашем случае, отразиться на психике и навредить здоровью. Я знаю, что вы умная девушка, которая понимает, о чем я говорю». «Да, я понимаю». «К сожалению, недостаточно, раз продолжаете пить флуоксетин. Еще и в таких опасных для здоровья дозировках». «Вы хотите сказать, что эти сны из-за него?» «Я склоняюсь к этому», — ответил мужчина. «И почему эти сны в точности повторяют сценарий убийств?» «Вы уверены, что они в точности их повторяют?» Скептицизм Николая Александровича всегда вызывал у Алисы чувство отвержения. Она осознавала, что его профессия обязывает не верить всему и всем на слово. Но каждый раз, когда он так делал, девушка чувствовала себя задетой. «Да, я уверена в этом», — твердо ответила Алиса, ловя на себе взгляд психотерапевта. «На 100%». «Что именно заставляет вас так думать? Вы можете быть в этом уверены на 100% лишь в том случае, если сами там были». От этих слов девушка замерла и перестала дышать. Алиса думала об этом, особенно в последние дни. «Значит, я и есть тот человек, который убивает всех этих девушек. Значит, это правда? Я убийца?» Мысли громом пронеслись в ее голове. «Есть ли что-то еще, что вы бы хотели добавить к рассказу?» — бесстрастно поинтересовался Николай Александрович. «Я могу быть тем, кто убивает этих девушек?» В голосе Алисы чувствовалась надежда на отрицательный ответ. «Вы что-нибудь помните, помимо снов?» «Нет, не знаю». Алиса ощутила, как слезы собрались в уголках глаз. Впервые за их разговор во взгляде мужчины промелькнуло что-то нежное, едва уловимое. «Я помогу разобраться, но без вашего желания и готовности работать над собой это будет сделать трудно», — улыбаясь одними глазами, произнес Николай Александрович. «Если мы будем работать в команде, я обещаю, вам станет лучше». С надеждой взглянув на него, она увидела человека, который не скрывал свое желание помочь. В этот момент Николай Александрович был так красив, что Алиса почувствовала себя уязвимой. Одно неосторожное слово, и она сломается. Треснет в самом основании, рассыплется на кусочки прямо здесь, в этом кресле. Мужчина встал, обошел стол и оперся на него, не отрывая пристального взгляда от лица девушки. Алиса опустила голову, чувствуя, как слезы текут по щекам. Плакать на сеансе у психотерапевта нормально, однако сейчас она ненавидела себя за уязвимость и слабость. «Пожалуйста, посмотрите на меня, если можете». В его голосе Алиса услышала что-то неуловимое, то, что ранее никогда не слышала во время всех прошлых сеансов. Девушка попыталась сделать это, но ей было слишком тяжело пошевелиться. Дрожь от похолодевших ладоней поднялась к груди и заставила подрагивать плечи. Врач наклонился вперед, и Алиса почувствовала прикосновение его пальцев к щеке. Мимолетное и интуитивное. Николай Александрович тут же отдернул руку, словно смущаясь, что позволил себе лишнее, и протянул ей упаковку салфеток. Когда их взгляды встретились, девушка ощутила, что охвативший ее жар стал быстрее распространяться от груди по всему телу. Последний раз он прикасался к ней лишь во время медитации, которую Алиса однажды попросила провести. Тогда девушка почувствовала головокружение, и мужчина придержал ее за руку. Каждый раз, вспоминая это прикосновение, она ощущала такое волнение и трепет, что все тело, сначала покрываясь мурашками, вскоре становилось наэлектризованным, горячим и чувствительным. На лбу Николая Александровича пролегла морщинка, брови были сдвинуты. «Простите, я не должен был». На его губах появилась извиняющаяся улыбка. «Мне жаль. Зная особенности вашего воспитания, вы, скорее всего, уже обвинили себя в этих убийствах. Я прав, Алиса?» Слезы продолжали бежать по щекам, а выражение на красивом лице перед ней не изменилось. Только серые глаза внимательно искали ответ в посветлевших глазах Алисы. Девушка пару раз моргнула, но не смогла произнести ни слова. Сердце так сильно билось, что ей хотелось провалиться под землю. Алиса отрицала это, но все факты были налицо. Она все еще влюблена в этого красивого мужчину. «Пожалуйста, пообещайте мне исполнять рекомендации, которые я вам дам», — сказал тот, кладя упаковку бумажных салфеток ей на колени. «Да, иногда я бываю нудным дедом, повторяющим одно и то же», — произнес Николай Александрович. «Но мне не безразлично ваше состояние». «Вы не нудный дед», — мотнула головой Алиса, чувствуя, как уголки ее рта приподнимаются в улыбке от его внезапного комментария. «Это просто я нытик». Мужчина рассмеялся, немного откинув голову назад и обнажив ряд ровных белых зубов. Этот звук ласкал ее слух, в то время как взгляд снова устремился на него. Несколько темно-серых волос в черных, как вороново крыло, прядях были едва заметны, но Алиса подмечала про себя и другие детали. И раз за разом мысленно повторяла: быть настолько красивым и харизматичным — настоящее преступление. «Вам не нужно себя упрекать за естественное проявление чувств». Легкая улыбка осталась на его красивых губах, когда он вновь посмотрел на девушку, вздрогнувшую от этих слов. «В моей практике вы даже близко не такой человек». «Хотите сказать, я не безнадежна?» «Разумеется, нет», — уверенно ответил мужчина. «Но даже если бы это было так, я и в этом случае сделал бы все от меня возможное, чтобы вам помочь». От этих слов в душе Алисы словно распустился прекрасный цветок. Ей было приятно слышать и знать, что он не сердится на нее и не осуждает. «Мы — команда», — спокойно добавил Николай Александрович. «Если будем работать слаженно и рука об руку, добьемся поставленной цели, и вам станет лучше». Алиса кивнула, вытерла мокрые от слез глаза и заметила, что мужчина осторожно протянул ей вытянутый вверх мизинец в приглашающем жесте. С доброй, обезоруживающей улыбкой он произнес: «Вы со мной?» «Конечно». Девушка тоже протянула мизинец. Она вздрогнула, почувствовав контраст между своей холодной и чувствительной кожей с теплой и приятной на ощупь кожей Николая Александровича. Ощущая, что вновь лишается возможности дышать от одного прикосновения к любимому человеку, Алиса часто заморгала и поджала губы. Мужчина убрал руку и вновь вернул свое внимание на стол. Наклонившись над ним и взяв ручку, Николай Александрович стал что-то писать. Он быстро поставил подпись и печать и протянул листок сидящей перед ним девушке. Алиса приняла его и поняла, что это рецепт на два новых лекарства. «Я дополню рекомендации», — пояснил мужчина, убирая ручку в нагрудный карман халата. «Постарайтесь соблюдать режим питания, больше спать и бывать на свежем воздухе. С сегодняшнего дня начинайте прием препаратов по схеме, что я указал в рецепте». «Спасибо. Можно задать один вопрос?» «Да, конечно». Психотерапевт вернулся за стол и стал что-то писать уже на другом листе бумаги. «Вот он, мой шанс. Я ведь могу попросить его сходить куда-нибудь вместе на выходных». Пронеслось в голове девушки. Она покраснела и мотнула головой, отгоняя эту мысль прочь и напоминая себе, что вероятность получить положительный ответ стремится к нулю. «Что со мной происходит? Ну, сейчас», — уточнила Алиса. «На данный момент вы в подавленном состоянии. Пока что ставить диагноз рано. Однако я вижу ухудшение общего здоровья на фоне бессонницы и приема антидепрессантов. Неудивительно, учитывая дозировку». Едва слышно добавил он. «А мои сны?» «С ними мы разберемся», — ответил Николай Александрович, не поднимая взгляд от письменного стола. «Это не решается сиюминутно. Требует полного обследования и дальнейшего наблюдения для постановки или корректировки диагноза. А это необходимо, чтобы начать вдумчивое и планомерное лечение. Ведь мы нацелены на результат, но после приема препаратов вам должно стать легче». Он оторвал исписанный листок из записной книжки и протянул Алисе. Сложив руки в замок, мужчина окинул взглядом обеспокоенное лицо девушки. «Мы совсем разберемся», — заверил ее психотерапевт. «Мы команда. Помните?» «Да», — ответила Алиса, читая список рекомендаций, которые он ей передал, по содержанию повторяющей то, что было озвучено им ранее. «Когда мне нужно сдать анализы, которые вы указали?» «Чем быстрее мы соберем все данные, тем быстрее я смогу поставить диагноз и начать лечение. Сейчас мы с вами лечим симптомы». Он указал ладонью на листок, которую Алиса держала в руках. «Но нам необходимо бороться с первопричиной, а не последствиями». «Вы правы», — девушка выдохнула, поднимая взгляд на Николая Александровича. «Спасибо большое». Мужчина улыбнулся одними губами и встал вслед за Алисой. Когда они прощались у двери, взгляд девушки скользнул по черной куртке, висящей в гардеробе мужчины. Алиса последний раз кивнула психотерапевту и направилась по коридору к выходу. Николаю Александровичу получилось успокоить ее и убедить в том, что они совсем справятся. И самое главное, что это лечится. Чувствуя легкое воодушевление, Алиса подошла к девушке у входа и подождала, пока та протянет ей терминал для оплаты. Расплатившись, она надела куртку и вышла на улицу. Холодный октябрьский воздух коснулся разгоряченного лица. Эта встреча не только помогла Алисе успокоиться, но и дала новые впечатления от прикосновений к ней такого желанного мужчины. Она была вынуждена признаться себе в том, что ее чувства сыграли в этом далеко не последнюю, а, возможно, даже решающую роль. Посмотрев на свою руку, девушка прижала ладонь к груди и зашагала в сторону остановки. 3. Александр Белый вышел из туалета в коридор, и в тот же момент кто-то налетел на него. Антон Соличев столкнулся лицом с плечом следователя и громко ойкнул. «О, Белый, а я как раз тебя ищу», — сказал парень, потирая ушибленный нос. «Офигеть ты, Скала!» — тут же засмеялся он. «А по тебе не скажешь. Худой, костлявый и бледный, как скелет. Я раньше не замечал, какой ты плечистый». «Что-то случилось? Ты наконец-то нашел французов?» — — спросил Белый. «Каких французов?» «Моя старая просьба», — напомнил он, приподняв бровь. «Еще в сентябре тебе говорил». «А, нет, пока нет». «Тут интереснее». Антон наклонился и заговорил тише. «Сегодня утром нашли парня в лесу. Лежал, как спящий, бледный только. А оказалось, труп». «Убийство», — моментально предположил Белый. «Да не», — махнул рукой Антон. «Какой там? Вышел в лес, наелся грибов и помер там же. Потерялся, скорее всего», — предположил он. «Хотя зачем в лес идти одному и грибы непонятные есть?» «Ребят, это ваше?» — вклинился в разговор посторонний голос. Они повернули головы и посмотрели на женщину среднего возраста в желтых перчатках. Между пальцами она зажала небольшой квадратик, на котором было написано «спиртовая салфетка». «Нет, не мое», — ответил Антон. «Я думала, вы обронили», — смущенно сказала уборщица, кладя салфетку в карман. «Нашла на полу, вот и решила уточнить. Простите, что отвлекла. С вашим кабинетом закончила», — обратилась она к Белому и взяла в руки ведро со шваброй. «Спасибо», — сказал тот, проводив ее взглядом, и снова повернулся к Антону. «Так он отравился, этот парень из леса?» «Ну да, я же так и сказал. Короче, самое интересное не в этом. Мужик, который его нашел. Вот он, реально жуткий. Невзоров должен был закончить с ним говорить, так что пойдем скорее. Глянешь на него вместе с остальными, когда он будет выходить». Антон потянул Белого за рукав. Последовав за парнем, Александр вошел в просторное помещение, в котором уже собралась большая часть его коллег. Кто-то из них делал вид, что рассматривает картину на стене. Кто-то тихо разговаривал у кулера с водой или у стены, стоя в компании таких же любопытствующих. Через минуту одна из дверей отворилась, и оттуда вышел виновник всеобщего собрания в сопровождении с Невзоровым. На лице опытного следователя отразилось удивление, когда он увидел своих коллег, собравшихся поглазеть на необычного человека. Белый, как и другие, не мог оторвать глаз от мужчины, стоящего рядом с Вячеславом Невзоровым. Это был высокий, под 2 метра ростом человек с седыми густыми волосами, длинным орлиным носом и тонкими губами. Он медленно обвел собравшихся зевак внимательным взглядом черных глаз. И Александр невольно вздрогнул, когда увидел этого человека не в профиль, а в анфас. Огромный косой шрам от лба до подбородка пролегал со стороны второго, совершенно бесцветного глаза незнакомца. Холодок пробежал по спине Белого, когда этот человек, которому на вид было за 50, задержал на нем взгляд. Он напоминал искалеченного Геракла, который ценой собственного глаза одолел немейского льва. Этот мужчина в годах одним своим видом вызывал массу противоречивых чувств — страх, жалость, ужас и стыд. Хотелось отвести взгляд, но глаза каждого из присутствующих были прикованы к нему. Человек был одет в черную теплую куртку, похожую на униформу полицейских, но интуиция подсказывала Александру Белому, что перед ним не служитель закона. Подошвы его массивных ботинок были грязными, с водяными разводами, а ткань верхней одежды казалась тяжелой от не до конца испарившейся влаги. Белый вспомнил, что всю ночь и все утро на улице шел дождь. Тишину прервал басистый голос Геракла. «Я могу быть свободен». «Да, конечно». Невзоров указал рукой в сторону выхода. «Спасибо за информацию!» Мужчина неспешным, шаркающим шагом пошел в указанном ему направлении. Когда темный силуэт скрылся за стеной, а спустя пару мгновений раздался звук закрывающейся двери, все в помещении, кроме Невзорова, громко выдохнули. Белый тоже поймал себя на мысли, что почти все это время стоял, затаив дыхание. Комната наполнилась голосами коллег, которые принялись обсуждать только что увиденное зрелище. Несколько человек облепили Вячеслава Невзорова, который коротко отвечал на их взволнованные вопросы. Напарник поймал ошарашенный взгляд Александра и кивнул подбородком в сторону. Очаровательно улыбнувшись коллегам, опытный следователь что-то сказал им, развернулся и направился к кабинету. Белый обогнул несколько человек, которые активно обсуждали необычную внешность только что ушедшего мужчины, и прошел по коридору, ориентируясь на спину своего напарника. Войдя в кабинет, молодой человек решился задать вопрос первым. «Антон сказал, что недавно нашли тело в лесу. Я чем-то могу помочь?» В карих глазах Невзорова промелькнуло удивление, он качнул головой и поймал внимательный взгляд Белого. «Если хочешь помочь, то у меня есть для тебя задание. Техотдел проверил соцсети Симоновой и нашел подозрительную переписку. Наша знакомая Алиса общалась с ней, и их последний диалог закончился на неприятной ноте. «Хочешь сказать, что они поссорились?» Глаза Александра округлились. «Можно сказать и так». «Черт!» — выругался Вячеслав, поправляя упавшие на лоб волнистые пряди. «Не было времени нормально их уложить. Еще этот дождь целыми днями. Терпеть не могу осень. Так, о чем я?» «А, да, Алиса. Вы с ней какое-то время общались, поэтому будет лучше, если именно ты возьмешь ее на себя». «Хорошо, я присмотрю за ней», — сказал Белый и часто закивал. «Но у меня есть к тебе просьба». «Какая?» «Я не совсем понял насчет тела в лесу. Его отдали нам?» «А, нет. Можешь не беспокоиться. Нам направили другое дело». «Снова убийство?» — встрепенулся Белый. «Нет, другая статья. Я возьму его на себя, но тебе нужно будет оформить документацию. Будешь набивать руку, так сказать. А пока занимайся Алисой и поиском доказательств на бездомного. Но если нам будет нужна дополнительная голова, будь готов отвлечься на другие статьи. Ты же помнишь, что следователи работают не только с убийствами?» «Я помню». «И последний вопрос». Белый немного помолчал, собираясь с мыслями. «Человек, с которым ты общался, это он нашел тело в лесу?» «Да». «Он лесник. Обнаружил мертвого парня на поляне, где росли ядовитые грибы». «Думаешь, он потерялся, съел мухомор и умер?» С сомнением в голосе поинтересовался Белый. Мужчина повернулся корпусом к Александру и задержал взгляд на его лице. Тягучее молчание зависло в воздухе. Вздохнув, Невзоров закрыл глаза и коснулся пальцами переносицы. «Белый, я понимаю, что ты привык видеть детективов в книгах и сериалах, но в жизни все далеко не так», — наконец заговорил мужчина. «Я, честно, устал это говорить. Если будешь видеть в каждом инциденте что-то таинственное, искать связи там, где их нет, времени на работу у тебя не останется. Неработающий следователь — плохой следователь, а плохой следователь долго в погонах не ходит». В этот момент он казался больше и выше своего молодого напарника, хотя был ниже его на полголовы. Стушевавшись, Белый отвел взгляд и поджал губы. Он понимал, что Вячеслав Невзоров прав, но что-то внутри него противилось этой правде. Молодой следователь нехотя согласился. Мужчина посчитал, что разговор окончен, и направился к двери, когда Белый его остановил. «Я хотел попросить тебя кое о чем». «Да?» Невзоров обернулся, держа дверь открытой. «Буду крайне признателен, если ты узнаешь, от какого вещества умер этот парень в лесу. Ну или от какого гриба», — поспешно вставил он. «Для меня это важно. Пожалуйста». «Нужно отправлять запрос и ждать. У нас нет на это времени». «Что, если сделать это неофициально, через твоих знакомых?» «Тогда суд не примет это как доказательство. Зачем тебе это вообще?» «Я прошу не для суда. Дальше меня эта информация не уйдет. Пожалуйста». Приподняв бровь, мужчина уставился на молодого следователя. В больших голубых глазах Белого теплилась надежда. Невзоров с минуту подумал, словно прикидывая что-то. «Не понимаю, что ты хочешь там найти?» «Ну ладно». «Хорошо», — он вздохнул. «Давай так, услуга за услугу. Я достану выписку, но ты будешь мне должен». Лицо Александра посветлело, он поблагодарил и пообещал, что все сделает. Белый проводил взглядом уходящего Невзорова. В груди разрасталось тепло удовлетворения. Молодой следователь был уверен, что запрошенная им информация в будущем точно пригодится, но даже не подозревал, что он уже ходит по лезвию ножа.